Мы такие вопросы раньше решали на уровне начальника сыскной. Бахтин прищурился насмешливо. Дело уж больно склочное. Шведы телефонируют в наркоминдел по 3 раза в день. Что вам надо для проведения операции? 1000 франков. Наших денег побольше. Хорошие мужские вещи, модную женскую одежду, квартиру и людей. Это не проблема. Тогда я начинаю. Бахтин шел по Моросейке. Улицу замело, дворники-подлецы не работали, поэтому пробираться приходилось по узкой протоптанной дорожке. День был солнечный, яркий, снег искрился на солнце, над домами в безветрии стоит печной дым. Спокойной была утренняя Москва, радостной, словно в преддверии Рождества. Вот навстречу заскользила по намятому снегу барышня в синей бархатной шубке с песцовым воротником. Стрельнула в Бахтина лукавыми серыми глазами и пронеслась мимо. Война войной, переворот переворотом, а люди живут, радуются, на свидание бегают. Живет Москва, живет. Бахтин свернул в Колпачный и приятно удивился. Тротуар был аккуратно разметен. Он оглянулся, перепроверяясь, и зашел в дверь с надписью на стекле «Антиквариат». Звякнул колокольчик. Бахтин спустился на 2 ступеньки и попал в мир старых вещей. Ничего особенно дорогого он не увидел. Темные от времени картины с ликами неведомых чиновников и штатских господ в старинных камзолах. Бронзовые часы с грудастыми наядами и могучими мужиками. Шкатулки прекрасной резьбы. Целый табун кастинских чугунных коней. Много вещей собрал Каин в своем магазине. Но, видимо, самое ценное для подлинных любителей прятал где-то в закромах. «Кто там?» Бахтин услышал знакомый голос и шаркающие шаги. Появился Фролов в теплой фуфайке и полосатых брюках, заправленных в валенки. Он взглянул на Бахтина и сказал. — Кто видел? — Нет. — Тогда в задние комнаты прошу. Да чего же квартира московская на питерскую похожа? Тот же буфет, огромный, лампа под зеленым абажуром на цепях под потолком, диван с зеркальцем, плюшевые кресла. А у тебя, Петр Емельянович, все по-старому. Впрочем, Бахтин подошел к дивану. Над ним висел картонный плакат с плохо выполненными стертыми фотографиями и надписью «Вожди революции». Вместо государя-императора повесил. Именно, именно. Каждая власть от Бога. Фролов назидательно поднял палец. Посмотрел внимательно на Бахтина. Потрепала вас тюрьма, господин коллежский советник. Совсем с лица спали. Есть немного. А мне верные люди сказали, что расстреляли вас. Я за упокойную у Ивана воина заказал, а вы бежали, значит. Не рад? Если честно, рад. И денег дам, и схороню. Спасибо тебе, Петр Емельянович, только выпустили меня. Быть не может. Вот слушай. 1 секунд, я только закусить соображу. За коньячишком хорошим да закусочкой Бахтин поведал Каину о своих злоключениях. Все рассказал, особенно подробно о разговоре с покойным адвокатом. Да, Александр Петрович, что же получилось? Вы, скажем так, полковник, кавалер императорских орденов, в чекисты пошли. Нет, Петр Емельянович, у меня к Сабану и Лимону свой счет, я с них получу. Понимаю. А не боитесь? Опасно, конечно, но надо. Теперь у меня к тебе, Петр Емельянович, 2 дела. — Говорите. — Первое, как к моему агенту. — Ох, уволили бы вы меня от дел этих. — Об этом тоже поговорим. К тебе придет Сабан. — Уверены? — Уверен. Ты ему скажешь, что вот этот человек продал тебе 10 000 франков. Бахтин положил на стол фото Чечеля. Одет был в бекешу офицерскую, фуражку с наушниками, суженки и сапоги. Сабан спросит, где его найти, ответишь, что он в кафе «Бом» на Тверской. — И все, — засмеялся Каин. — Все. На этом твоя служба в сыске закончена. Бахтин встал, вышел в прихожую, из кармана пальто вынул сложенную вдвое папку с агентурным делом Макаров, вернулся в столовую, положил папку на стол. — Проверь, Петр Емельянович, здесь все. Каин схватил папку. Достал из ящика комода очки и подошел к окну. Читал он долго. Потом открыл дверцу голландки и кинул папку в огонь. — Вот за это спасибо. Век помнить буду. Так какое второе дело-то? А теперь, Петр Емельянович, я тебя не как агента прошу, а как авторитетного Ивана. Не как сыщик прошу, а как человек в тюрьме настрадавшийся. Бахтин налил фужер коньяк, выпил. Каин, хитро прищурившись, смотрел на него. Он понимал, что агентурное дело ничего не стоит. Слово «Бахтина» поверит любой московский жиган. Скажи он кому, и найдут его, Каина, с пулей в башке. — Так говори дело-то, Александр Петрович. — Найди мне щель, куда лимон закопался. — И только-то. — Сможешь? — Он в Петровском дом купил, в цыганской слободе. Завтра Мишка-цыган придет, я его спрошу, вот и все. — Спасибо. — Александр Петрович, слышал я, твоя жена в Финляндии. — Да, тебе зачем? — Хочу через месячишко подорвать. — А граница? — Есть человек. Да ты его знаешь, капитан Немировский. — Значит, мы с тобой по одной тропе ходим. Запоминай. Черная речка, 7, госпожа Нечеволодова. Думаю, я тебя там встречу. — А если нет? — Тогда... Бахтин вынул из галстука булавку. — Передай ей это. Каин повертел булавку. — Дорогая вещь. — Подарок жены. Пора мне. Бахтину повезло. На Моросейке он взял извозчика. Первая Тверская, Ямская, 57. Назвал он адрес. И потащились санки по снежным колдобинам. Бахтин сначала пожалел, что не сел в трамвай, но чем дальше он ехал, тем лучше ему становилось. Зимняя Москва гостеприимно распахнулась перед ним. Бульвары, засыпанные снегом, горбатые переулки с Сретенки, все еще элегантная Петровка. Почти каждая улица была связана с ним невидимой нитью воспоминаний, прекрасных и добрых. В них не было места тому, чем он занимался сегодня. Это была память о святочных обедах, рождественских балах, новогодних елках, и жили в ней веселые друзья и прелестные девушки. Все те, кого он больше никогда не увидит. Дверь ему открыла сама Абрамова. Она узнала его сразу. — Беда какая, господин начальник? — Да нет, мне Михаил нужен. А в коридоре уже появился Мишка-чиновник. Был он в бархатном халате с атласными бортами. — Александр Петрович, прошу. — Нет, Михаил, у меня к тебе два слова всего. Мадам Абрамова деликатно исчезла. — Ты теперь, говорят, крупье в Столешниковом. Михаил кивнул. — Нарисуй-ка мне план вашего притона. Они прошли на кухню, и Мишка сноровисто нарисовал план. — От второй двери ключи есть? — От какой? — Черного хода. — Да. — Когда тебе скажут, откроешь. — Значит, брать нас будете. — Радуйся, что я приду. Когда мы войдем, ты свалишь сразу. — Спасибо. — Не на чем. Это тебе на память. Бахтин положил на стол папку агентурного дела. На Пименовской улице было совсем темно. Правда, вопреки времени и логике, один газовый фонарь горел. Свет его желтовато-синий был настолько слаб, что с трудом освещал стенд соседнего дома. Хряк шел за водкой. Рядом во дворе ею торговала здоровенная бабища Афанасьевна. Промыслом этим она занималась при всех властях. При царе, при Керенском и нынче при большевиках. Качество напитка, в зависимости от политических потрясений, резко менялось. Казенная, ханжа, а нынче самогон. Хряк спрятался в подворотне, чтобы прикурить. И тут кто-то крепко взял его за плечо. Тихо, Хряк. Признал? Хряк чиркнул спичкой. Перед ним стоял высокий бородатый человек в рваном малахае и стеганой фуфайке. — Ты кто? — Ну, зажги еще спичку-то, не жалей. Слабый огонек вновь осветил лицо незнакомца. — Да не признаю я. Вот голос. — А еще трактир хочешь открыть? Ваше высокоблагородие, ну, как в театрах прямо. Дело какое есть. Разрешение на трактир я тебе схлопотал. Помнишь шашлычное автондило? Я не забуду. Что делать должен? Надо, чтобы Сабан узнал, что тот фраер, которого ты пас, заходил к Каину. И все? Все. Сабан с Рубиным играли в карты. Просто так, без интереса, чтобы скоротать время. Григорий Львович карт терпеть не мог. Любимая его игра была лото. «Гриша», — Сабан начал тасовать карты, — «мы у того консула взяли прилично, может, пора мотать?» «Дня три еще, полковника, пусть твои ребята поищут, а там поглядим». «Ты паспорта шведские отдал человеку?» «На!» Рубин бросил на стол синюю книжку с тремя золотыми коронами на обложке. Сабан открыл паспорт. Печать на его фото ничем не отличалась от печати на втором листе. «Молодец твой гравер. За такие деньги плохо не делают». «Как жить будем дальше?» Сабан налил в фужер тягучего ликера. «У нас на очереди профессор Васильев. Наводчика я нашел. Договорился, что он ко мне в эти три дня придет». «А если найдем полковника?» «Мочи его, Коля, и отбирай валюту. Я сейчас поеду, буду человека ждать». «Значит, через три дня...» Сабан сквозь зубы вытянул обжигающую влагу. «Да, под чекистов работать нельзя. Пойдем к нему как специалисты из Швеции». «Дай бог». «Три дня, Коля, я на дне. А потом телефонирую». «Если что, я тебе тоже телефонирую». Рубин встал, прошелся по комнате. За стеной спорили о чем-то налетчики. «Пора», — подумал он, — «что-то заигрался ты, Гриша». «Ну, бывай». Он протянул руку и вышел. Сабан остался один. Кинул три карты, вышло очко. Снова кинул опять очко. Да черт его знает этого Рубина. Может, он зря с ним связался. Денег у него был лом, есть камушки неплохие. Может, завалить любимого друга Гришу, забрать его долю. Но у того деньги в Стокгольме и большие. Нет, надо добраться туда. А там он из него все выбьет. В дверь заглянул налетчик по кличке Пашка Сучок. — Сабан, Коля Малый пришел. Говорит, до тебя разговор есть. — Пусть войдет. Коля Малый, здоровенный парень под 2 метра ростом, плюхнулся на диван, застонавший под его тяжелым телом. — Налей, Сабан. Сабан взял фужер, наполнил его ликером до краев. Коля в 2 глотка выпил и кнул. — Ну что у тебя? — Помнишь того фраера, который в Банковском от нас ушел? — Да. — Его хряк видел. — Где? — Сабан вскочил. — Он у Каина был. — Ну и фраера же мы. Сабан затопал ногами. — Конечно. Где ему валюту-то скинуть? Поехали! — Куда? — Каину! Рубин вел авто сквозь темноту переулков у Патриарших прудов, стараясь кратчайшим путем вырваться на Тверскую. На Триумфальной его остановил милицейский патруль. Но магическое слово «комиссар» и подпись Ленина на мандате сделали свое дело. Его отпустили без проволочек. На темном петербургском шоссе он вдруг подумал о том, что только эта власть могла его, мальчишку с привоза, сделать комиссаром и уважаемым человеком. Только здесь, в России, для таких, как он, открыта необыкновенная возможность войти во властные структуры. Он даже на секунду пожалел, что не может их реализовать. Полковника Сабан найдет или нет, неизвестно. А вот профессор Васильев — дело верное. Не зря Рубин завел дела с Левенцовым из Гохрана. Человек он был корыстный и жадный. Именно он должен привести его и Сабана на квартиру профессора. Ну а там... Все, через 3 дня берем Васильева и прямо с дела в Петроград, а там через границу. Видимо, он зря боялся Бахтина. Сломала тюрьма сыщика, сломала. Машина шла ходка, успокаивающе урчал мотор. Рубин чувствовал себя комфортно и спокойно. Фролов спал чутко. Сторожей у него не было. Он сам, да авторитет в жиганском мире, охраняли его добро. Поэтому, когда в окно заскребли, проснулся сразу. Прямо на белье накинул пальто, сунул в карман наган. К окну подошел, смотрелся в темноту. В черном проеме забелело лицо. Появилось и исчезло. — Ты, Колька, — сказал Каин тихо и пошел отпирать черный ход. Сабан сидел в комнате за столом, не снимая дорогой барской шубы. — Сдохнешь ты скоро, Каин, куда деньги денешь? Живешь как червь. Тьфу! — Ты не плюйся. За этим будил среди ночи. Это, Коленька, голубчик, у тебя денежки, а у меня... Так, на хлебушек. — На хлебушек, — передразнил Сабан. — Сколько ты только через меня поимел? — То все прахом ушло. Война, да революция. — Тоже мне Рябушинские заводы отобрали. — Ты че, Колечка, пришел старика ночью пугать? — Тебе, старая падла, валюту кто недавно сбрасывал? — Валюта разная бывает. — Франки. — Откуда нынче франки? — Темнишь, гад старый. Сабан вскочил, надвинулся на Фролова, заскрипел зубами. — Ты фуфель не гони! Был у тебя военный! Говори, падла старая, иначе... Лицо Сабана пятнами пошло. Заиграли на скулах желваки, и вдруг распрямился старик. Ласковость с лица как смыла. Глаза жесткими стали, страшными. Зверь стоял перед сабаном, хоть и старый, но зверь, по-прежнему опасный и сильный. — Ты на кого прешь? Да когда ты еще пьяных раздевал, я уже шнифером был. Забыл, кто тебя на первый налет взял, к делу приспособил. Я за себя еще ответить смогу на любом толковище, да и есть кому за меня слово сказать. Отодвинулся сабан сник. Да разве я... А если так, так какое у тебя ко мне слово? Был у тебя военный. Фролов пожевал губами. Мои дела ты знаешь, сабан. Я на доверии живу. Мое слово дорого стоит. Сколько? Большие деньги. Сабан бросил на стол пачку. Мало. На, гад старый, подавись! Сабан вывернул из кармана кучу кредиток. Фролов аккуратно собрал их, сложил в одну пачку. Клиента тебе отдаю, с которого много пользы мог бы поиметь. Да не тяни ты. Франков у него много. Я все скупить не смогу. Так вот, он теперь в кафе «Бом» на Тверской обретается. Там сбрасывает, я ему наколку дал. Сабан, не прощаясь, вышел. Фролов запер за ним дверь, вошел в другую комнату, где аппарат телефонный стоял. Барышня, мне 22-345. — Да, — раздалось на том конце провода. — Кто у аппарата? — Литвин. — Передайте Бахтину, что гость был. — Давно? — Только что ушел. Рано утром в ЧК готовили Чечеля к новой жизни. Специальный гример из уголовно-розыскной милиции вызвали. Его одевали так и эдак. Наконец остановились на английском пиджачном костюме и касторовой шубе с шалевым воротником из бобра. Подобрали такую же шапку. Бахтин, Манцев и Мартынов внимательно оглядели Чечеля. — Вроде ничего, а? — сказал Манцев. — Как вам, Александр Петрович? — поинтересовался Мартынов. — Чего-то не хватает, чего-то не хватает. Бахтин, как театральный режиссер, рассматривал Чечеля. — Василий Борисович, снимите-ка шубу. Бахтин взглянул и хлопнул себя по лбу. — Понял, Федор Яковлевич, Василий Николаевич, часы золотые нужны и перстень, но дорогие. — Ох, подведете вы нас под монастырь, Александр Петрович, — засмеялся Манцев. — Ну, что делать, добудем. А где же дама? — Это по моей части. Мартынов встал, вышел за дверь. Все с нетерпением ждали. Наконец дверь распахнулась, и на пороге появилась прелестная женщина, закутанная в черно-бурый мех. Маленькая шапочка чудом держалась на пепельных волосах. Глаза были пронзительно синими. — Вот это да, — сказал Чечель. — Интересно, — Манцев встал, подошел к даме, — откуда в наших суровых стенах такое чудо? — Знакомьтесь, это наш товарищ Нина. Она работает в ИНО. — Ну, теперь все готово, — Манцев довольно потер руки. — Александр Петрович, начинайте инструктаж. Странное это было кафе «Бум». Воздух в нем слоистый от табачного дыма. Стены давно свой цвет потеряли, размазаны, расписаны, заклеены обрывками афиш. Народа в нем всегда полно. Актеры, журналисты, писатели, поэты, сторонники различных фракций и так праздные, бездельные люди, которых так много развелось в Москве. Сюда приходят поговорить, узнать новости, посплетничать или просто побывать на людях. Поэты сюда приходят вечером, тогда чтение стихов, споры, гвалт. Сейчас на пустой сцене гармонист в расшитой борчатке играет старые вальсы и романсы. Хорошо играет. Голос гармошки рисковато нежный, щемящий, заполняет зал воспоминаниями о прошлом, о покое, стабильности, сытости, счастье. Люди сабана сидели в углу с утра. В кафе ничего не подавали, кроме горького, как хинин, желудевого кофе с сахарином да странных булочек из темной муки с повидлом, которые здесь именовались пирожными. Но у бандитов все всегда было с собой. И спирт, и окорок, и хлеб пшеничный. В другом конце зала сидел хряк. Он уныло глотал бурду, именуемую кофе, и жевал пирожное. Правда, ему спиртяги перепал, и теперь он мучительно думал, где найти еще выпить. Внезапно зал затих. Даже гармонь словно поперхнулась. В кафе вошла дама редкой красоты в черно-бурой шубе. Следом за ней роскошно одетый господин. Они сели за стол, и мужчина достал из кармана бутылку бенедиктина и разлил в чашки. Дама отхлебнула, устало взяла папироску и равнодушно поглядела в зал. в ее огромных синих глазах была одна только скука и презрение ко всем этим дурно одетым суетящимся людям. Хряк встал, вынул из кармана платок, вытер лоб и пошел к выходу.